Подари мне цветок лиловый, подари, я тебе говорю, только чтобы никто не заметил и не понял, как я люблю, только чтобы никто не заметил и не понял, как я люблю. Подари мне синее море, подари, я тебе говорю, в море чайки тебе прокричат про земную любовь мою, в море чайки тебе прокричат про земную любовь мою. Ты цветы, мне подари, расскажи. Подари!